Глава 7. Это было очень странное место. Не страшное, а именно странное. И реальность происходящего была стопроцентная. Но при этом я отлично ощущал, что все вокруг меня существует на самом деле. Может быть, не в том мире, из которого я только что шагнул в зеркало, но существует. Узенькая тропка, словно сплетенная из болотных трав, бурые жижи по обе стороны от нее, невысокие деревья, изогнутые самым причудливым образом. Это все было и не было одновременно. И только спина Изольды, обтянутая черной кожей короткой куртки, являлась тем, в чем можно совершенно точно не сомневаться. Плюм! Слева от нас хлопком лопнул водяной пузырь, всплывший с непроглядного болотного дна. «Не любит», — не оборачиваясь, сообщила ведьма. «Кто или что?» — уточнил я. «Болото нас не любит», — пояснила та. «Не нравится ему, что тут посторонние шастают. Мы сейчас на туманных тропах. Сюда абы кто не попадает. Иные болотные и то только у входа могут постоять, а внутрь им хода нет». Я почти ничего не понял, но какие-то заметки в памяти поставил. «Ну а что? Интересно же, что это за туманные тропы такие?» Когда и как справа от меня возник небольшой огонек, я даже и не понял. Не было его, и вдруг, оп, он есть. Сначала тускловатый и неясный. С каждой секундой он разгорался все ярче и ярче. Он словно подмигивал мне, порхая в воздухе. И мне вдруг невероятно захотелось поймать его ладонью, ощутить его тепло. Он ведь, наверное, теплый, верно? А еще лучше забрать его с собой. Ведь ни у кого нет такого огонька, а у меня будет. Делов-то. Взять чуть правее от тропинки, сделать всего несколько шагов в сторону. Времени это займет... «Ты совсем дурак?» Услышал я неприятно резкий голос Изольды, а после ощутил, как меня резко рванули за плечо. «Ты куда собрался?» «Огонек?» Недовольно рыкнул я. «Вон! Он...» «Он тебя чуть за собой не уволок, придурок!» Ведьма отвесила мне тяжелую затрещину. «И не отдал местным хозяевам на пропитание. Они бы сожрали твою плоть и обглодали кости, а душу пустили вот таким же огоньком по болотам гулять, других идиотов ловить. А ну, нежить, пошла вон отсюда! Брысь, сказала!» Такое ощущение, что мой новый яркий приятель нас слышал, поскольку он тут же удалился от тропы на изрядное расстояние, а после исчез, словно его и не было. «Как ты столько времени протянуть умудрился?» — покачала головой Изольда. «Как тебя до сих пор никто не сожрал, а? Особенно если учесть, что за тобой постоянно по пятам таскается полудурочная Воронецкая, от которой вреда всегда больше, чем польза». «Сам поражаюсь», — подыграл ей я. «Но теперь у меня есть ты, и жизнь более-менее налаживается». «А ты особо не шути на эту тему», — посоветовала Изольда. «Наша любовь впереди, мой хороший, уж не сомневайся. Главное сегодня дело обстряпать, а там видно будет». «Спасибо», — сказал я. «Правда, спасибо. Будем считать, что за мной небольшой должок». «Слово?» — тут же уточнила ведьма. «Это серьезное обещание, хранитель. Ты подумай». «Слово», — уверенно ответил я, прекрасно понимая, что ляпнул лишнее. «Но есть за мной одна слабость, от которой я так и не избавился за годы. Я всегда плачу добром за добро. Злом за зло могу и не воздать. Не настолько я мстителен. А вот добро — это другое дело. Только чур не надо это переводить в плоскость поиска кладов, хорошо? Давай я тебя лучше в театр свожу». «Театр? Это как раз то, чего мне в жизни не хватает», — хмыкнула Изольда. «Ладно, пошли. Время идет, мы стоим. Тем более, что пути нам, чую, осталось хрен да маленько». И она все верно сказала. Вскоре после этого мы одновременно заметили зеленоватую мерцающую воронку, которая ничем, кроме выхода, являться не могла. Просто то зеркало, что находилось в моем доме, с этой стороны выглядело так же. «Еще раз», — Изольда посерьезнела, — «там ни звука, ясно? Если спрошу, ответишь. В остальных случаях молчи». «Помню», — я раскатал балаклаву, скрыв ей свое лицо. «Твое слово — приказ. Если говоришь «беги», то бегу». «Лучше сюда», — ведьма показала пальцем на воронку. «Так короче и безопаснее. Тем более, что теперь ты знаешь, как оно тут, на тропах, все обстоит. Ну а если нет, на улицу. И без сантиментов, милый, без соплей. Надо стрелять — стреляй, потому что если тебя поймают, то целым и здоровым тебе больше не бывать. И живым, скорее всего, тоже. Нет, я ничего такого про то, что нас ждет, сама не знаю. Просто чутью доверяю». Ее лицо скрыла маска. После ведьма повертела головой влево-вправо, да так, что в шее хрустнула, и шагнула в зеленое марево. Я последовал за ней. Там, на той стороне, меня встретила темнота и тишина. И еще запах застарелой пыли. Не знаю, чем тут занимается прислуга, но не приборка, это точно. Изольда тем временем застыла на месте, словно привыкая к тому месту, где мы оказались. Впрочем, долго это не продлилось. Она повернула голову ко мне и изобразила руками знак, вроде «Ну что?». Я понял, она интересуется, не слышу ли я нужный нам предмет, но ответить мне ей пока было нечего. Ведьма, понимающе кивнула и, легко, словно пританцовывая, двинулась вперед по узкому коридору, ведущему невесть куда. Ответ на этот вопрос мы получили совсем скоро, буквально шагов через 15, заодно и сориентировались в пространстве. Зеркальный путь привел нас на второй, средний этаж огромного особняка. Не знаю, чем руководствовался архитектор, но более всего планировка напоминала дворянские гнезда, причем не подлинные, существующие теперь в виде памятников архитектуры 18 и 19 веков, а не настоящие, кинематографические. Мама, которая архитектуру любила не меньше, чем изобразительное искусство, в свое время меня и моих одноклассников в волю повозила и поводила по подмосковным имениям Трубецких, Волконских, Шереметьевых, да и по их же городским усадьбам тоже. Это сейчас у нас основная квартира в городе, а дача за ним. Тогда все было наоборот. Жили дворяне на природе, а в город приезжали лишь время от времени, когда какое-нибудь серьезное мероприятие московский губернатор устраивал. Так вот, мы увидели перед собой некий овал, в центре которого ничего не было. Вернее, там имелось некое подобие смотровой площадки, с которой отлично просматривалось, что творится на первом этаже, просторном и пустынном. Даже перила имелись, на которые можно было облокотиться, и толстые круглые колонны для пущего антуража. Еще на этом этаже находились комнаты с закрытыми дверями и несколько отнорков, вроде того, из которого мы только что вышли. А вот третий этаж был глухой. В том смысле, что над нами был потолок, не стал архитектор смотровую красоту и там устраивать. Кстати, лестницы, ведущей наверх, я не заметил пока. Хотя назвать темноту, царящую в доме беспроглядной, было бы в корне неверно. Окон тут хватало, и через них внутрь лился яркий лунный свет. Дождь наконец-то кончился, небо расчистилось, и ночному светилу ничего не мешало делать свою работу. «Не вижу камер», — еле слышно шепнула мне Изольда. «Ни одной». Уж не знаю, как она это определила, но не верить ей смысла не было, поскольку красотка-ведьма, похоже, хорошо разбиралась в тонкостях проникновения в чужие дома. «Ты пришел за мной?» Господи, как же меня обрадовал этот тихий шепот, прозвучавший на грани моего слуха. Я было собрался дернуть Изольду за рукав, чтобы дать ей понять, что наша цель обозначила себя, но не успел, потому что в тишину дома вплелись новые звуки, и они неслись с первого этажа. Там кто-то скулил, ну или подвывал, даже не знаю, какое определение здесь подойдет более. Изольда среагировала моментально, она припечатала меня к одной колонне, а сама встала у второй. Снова тот же скулёж, только более отчетливый и протяжный. Причем мне показалось, что в этой какофонии звуков я разобрал слова «Господи» и «Помогите». «Я тут», — подал голос Экулон. «Забери меня, не хочу больше». Я не знаю откуда, но я понял, что он находится там, внизу, на первом этаже. Пока не знаю точно где, но все дело техники. Спустимся, найду. Одно плохо. Не нравится мне тот вой. Есть в нем что-то скверное. И подтверждение предчувствием я получил спустя мгновение, поскольку увидел того, кто просил о помощи. Это был мужчина лет 40, небритый и нечесанный, внешне крайне напоминавший бомжа. Об этом говорила и его заношенная одежда, но вот только отчего она еще настолько подранной оказалась? Ее словно через шредер пропустили. Впрочем, это было не самое странное из того, что мы с Изольдой увидели. Досталось не только одежде, но и самому мужчине. В лунном свете была отчетливо видна темная цепочка пятен, которая тянулась за ним, и ничем другим, кроме как кровью, она являться не могла. К тому же он еще и ногу изрядно приволакивал. Мужчина остановился, оперся о стену, перевел дух, после сделал еще пару шагов, добрался до окна и сильно ударил него кулаками, при этом чуть не упав. Все впустую, стекло не разбилось. Да и не стекло это, скорее всего, а пластик из числа тех, которых не то что кулак, но и пуля не возьмет. Его разве что расплавить можно, да и то лишь при серьезных температурах. Батя в нашем загородном доме такие же окна поставил после одного неприятного инцидента. В темноте, из которой минуту назад вынырнул этот бедолага, послышался шорох. Его услышали не только мы, но и бомж. Он снова издал свой коронный стон, вой, и быстро заковылял дальше, посекундно оборачиваясь. На лице его отразился неподдельный ужас. «Мать твою!» — донесся до меня шепот Изольды. «Идиот!» «Интересно, кого именно она имеет в виду? Бомжа? Меня? Или же хозяина дома?» «Ясно, что это реакция на происходящее. Что-то ей стало понятно. Что-то очень нехорошее». Долго гадать не пришлось. Ответ на вопрос явился сам собой. Он выбрался из мрака коридора и зашагал, освещаемый лунными лучами. Вернее, они зашагали. Их было двое. Высокая женщина и маленькая девочка, бледные до белизны, с изможденными лицами, в которых не осталось почти ничего человеческого, и оскаленными ртами, в которых поблескивали острые, как иголки, зубы. «Права, Изольда. Идиот, Митрохин. Ой, какой идиот! И сволочь тоже редкая. Теперь-то мне ясно, от чего спятили те двое журналистов, которых прямо отсюда уволокли в психушку. Увидь я такое при других обстоятельствах и окажись в качестве добычи там, на первом этаже, тоже бы, возможно, сбрендил от страха. Даже сейчас, зная многое про детей ночи, сбрендил. Кстати, бомж, что сейчас пытался убежать от своей смерти, похоже, тоже уже с головой не дружит, потому и не орет во весь голос. Он уже расстался с разумом, и все, что у него осталось, — это инстинкт самосохранения. Он-то и гонит его дальше по коридору. Ну и боль подстегивает, понятное дело. Его эти две мертвячки крепко подрать успели. Интересно, сколько журналистов так и не вернулось из этого дома, став едой для парочки покойниц? Теперь не узнаешь. Не исключено, что по поводу их исчезновения даже заявление в полицию писали. Только все равно они в глухарях пропадали. Ленивые следаки отписывались, рассудив, что профессия у потеряшки была стрёмная, через нее он на свою голову беду и накликал. Ну а если и находились особо упорные, которые добирались досюда, кто знает, чем для них все это кончалось. Но раз до сих пор информация о происходящем нигде не всплыла, то, выходит, никому не удалось пройти путь до самого конца. Ну а бомжей и вовсе никто никогда не искал, в силу того, что они никому не нужны. А еще теперь мне стало ясно, зачем могилу жены Митрохина бетоном залили. Он не хотел, чтобы кто-то из особо упорных тружеников пера выяснил, что там никого нет, что гроб пуст. Среди этих товарищей иногда встречаются отмороженные на всю голову люди, которые в поисках сенсации не то что могилу раскопают, но и что похлеще устроят. Одна Юлькина подруга как-то с таким шизиком встречалась. Так вот, его посадили за то, что он автостоянку подпалил. Зачем? Чтобы после из этого журналистское расследование устроить. Уж не знаю, кого он искать собирался и каким образом, но факт есть факт. Правда, не получилось из этого ничего. Полиция его схомутала быстрее, чем он успел вторую статью опубликовать. Вот и вопрос с камерами разрешился. Правильно, нет такого следящего устройства, к которому раньше или позже кто-нибудь да не подключится. И нет такой записи, которая не ускользнет из рук владельца, особенно в наше продвинутое время. Да и вряд ли Митрохину приятно смотреть на тот кошмар, который творится по ночам в его доме, особенно если учесть, что этим промышляют самые близкие ему люди. Две жуткие фигуры пересекли освещенный участок первого этажа и почти скрылись в коридоре, следуя по следам раненого бомжа. Причем в их походке не было совершенно ничего от того, что показывают в сериалах. Никакого покачивания из стороны в сторону, никаких выставленных вперед рук или урчания «Мозги!». Нет-нет, они двигались неотвратимо, как гончие на охоте. Разве что только не мчались, подобно молниям, они спешно шаркали босыми ступнями по полу. Охота. Именно это слово лучше всего подходило к увиденному мной. Не знаю, сохранились ли в них остатки прижизненного разума, или тут в ход вступила безраздельная жажда крови, помноженная на голод, но они точно гнали человека как дичь, с тем, чтобы в какой-то момент добраться до него и убить. Или в них говорила извечная ненависть мертвого к живому? В этот самый момент жена Митрохина, уже почти скрывшаяся в темноте коридора, вдруг остановилась и задрала голову вверх. Ее тусклые белесые глаза начали обшаривать балюстраду второго этажа. Я моментально прижался к колонне и даже дышать перестал. Черт, она нас учуяла. Не знаю как, но все именно так и обстоит. Как видно, та же мысль посетила и Изольду, которая повторила мои движения. Секунды текли как часы, я обливался потом и боялся шевелиться. Но вот внизу раздался еще один стон мольба, на этот раз еле различимый, а следом ноги мертвячки снова зашмурыгали по полу. «Ты идешь?» — интересовался у меня голос Кулона. «Я же жду». Более всего мне хотелось вернуться в коридор и нырнуть в зеркало, за которым начиналась дорога к дому. Вот только что потом. Дело даже не в осенней встрече с Полозом, на которой мне придется разводить руки в стороны и признавать свою вину. Я сойду с ума раньше от беспрестанных кроваво-эротичных снов с участием Джованны Первой в главной роли. А добром он Кулон не отдаст. Нет. Не расстанется с ним ни за какие ковришки. Достаточно только глянуть вниз, чтобы это понять. «Ушли!» — еле слышно шепнула Изольда. «С кем же этот урод договорился?» Я поймал ее взгляд, а после ткнул пальцем в сторону первого этажа, попутно тяжко вздохнув. «Туда!» — уточнила ведьма. «Слышал? Тогда быстро!» Она черной тенью скользнула мимо меня. Я двинулся следом, гадая, откуда она знает, что нам именно туда надо идти. Впрочем, направление было взято прямо противоположное тому, куда направились мертвячки. Поэтому оно меня устраивало. Я мало чего боюсь, но эта парочка, не скрою, страху нагнала. То ли Изольда каким-то образом успела ознакомиться с планами дома, то ли просто чутье у нее оказалось великолепное. Но она все сделала верно. Вскоре мы оказались у витой лестницы, ведущей на первый этаж. Кстати, тут же обнаружился и проход на третий, но он был надежно скрыт массивной дверью, испещренной сотнями царапин. Сдается мне, я знаю, откуда они взялись. Вряд ли этой парочке поставляют объекты для охоты ежедневно. Выдаются, скажем так, и голодные времена. Вот тогда они приходят сюда, к этой двери, и пытаются ее сковырнуть, чтобы добраться до того, кто прячется от них за ней. Воистину, не понять мне некоторых людей. Ясно, что Митрохин сейчас там, на третьем этаже находится. Может, спит, может, коньяк пьет, уж не знаю. И так у него проходит каждая ночь. А за дверями скребут, скребут. Что за блажь? Зачем это нужно? Я уж молчу о тех жизнях, которые теперь на его совести до конца дней останутся. «Иди же скорей!» Голос в голове становился все громче. Ну, хоть в чем-то повезло. Следовать за нежитью нам не придется, поскольку Кулон там, откуда они пришли. Изольда глянула на меня, я указал направление, и мы двинулись вперед по коридору, стараясь держаться близ стен и не попадать в лучи лунного света. А здоровенный дом Митрохин отгрохал, ничего не скажешь. Нет, по фото это было понятно, но здесь, на месте, это ощущалось куда яснее. Само собой, доводилось мне бывать и в куда более масштабных загородных поместьях. Но это от них не так далеко отстоит. «Я рядом!» — зазвенел в голове торжествующий голос. «Я тут!» «Тупик!» — следом за этим сообщила мне Изольда. «А вон там они обитают!» И в самом деле тупик. Мы оказались в просторном помещении, которое заканчивалось глухой стеной, и разительно отличалась от условно-помпезного викторианского оформления особняка. Оно скорее склад какой-то напоминал или ангар. Бетонный пол, тусклый, еле различимый свет ламп над головой и широкий спуск, ведущий вниз, распахнутый настежь железной двери. «Кулон где-то тут». Поняв, что знаками тут ничего не объяснишь, нарушил обет молчания. «Мы на месте». «Не мог он сейф тут разместить». — сразу же заявила ведьма. «Хотя, почему нет? Конечно, это же ее вещь». Вот тут мне совсем уж не весело стало. Пожалуй, этот подвал — последнее место, в которое я хотел бы сунуть свой нос. «Пошли», — решительно произнесла Изольда, но я все же уловил в ее голосе небольшой надрыв. Похоже, ее душевная защита все же дала пробоину. «Надо спешить. Скоро они вернутся сюда, к своему логову». И она двинулась вниз, на ходу достав из кармана миниатюрный фонарик. Я последовал за ней, причем мне стало немного стыдно. По идее, мне полагалось бы идти туда, а ей стоило остаться здесь. Изольда — женщина, потому не должна рисковать своей жизнью. Подобные развлечения по части мужчин. Ну да, она еще и ведьма, но что это меняет? А по факту вышло так, что я сейчас за ней хвостиком плетусь. Срамота! Представляю, что сказал бы батя, узнав о подобном, какие бы слова нашел. Его даже факт проникновения в чужой дом возмутил бы меньше. Господи, какая же там внутри стояла вонь! Лет 10 назад мне довелось побывать в одной ночлежке, расположенной неподалеку от московской свалки, где обитали бомжи, поскольку одной моей близкой знакомой захотелось взглянуть на биологического отца после рождения дочери, быстренько смазавшего лыжи и со временем опустившегося ниже плинтуса. Так бывает. Ее мама, Алла Антоновна, со временем обзавелась звериной хваткой и безжалостностью аллигатора, после чего рванула к бизнес-высотам, а сердечный друг юности пробил социальное дно. Короче, типичная история для нулевых. Так вот, Ксю наняла частных детективов, те разыскали блудного папашу, а после сопроводили ее и меня до места, которое, к слову, здорово меня выбило из седла. Не доводилось мне подобного раньше видеть, то скрывать. Нет, я слышал, что у людей по-разному жизнь складывается, но такого я и представить не мог. И после долго еще под впечатлением находился. К слову, хорошо, что с нами тогда эти частники пошли. И слава богу, что у них с собой были стволы. Если б не они, кто знает, чем блажь Ксю могла бы для нас обернуться. Скорее всего, прикопали бы местные обитатели наши тела в грудах мусора, да и все. Меня сразу, а ее через денек-другой, когда в волю натешились бы молодым девичьим телом. Основная ирония судьбы заключалась в том, что беспутного папашу Ксю накануне как раз в пьяной драке прирезали. Так вот к чему я. Там тоже ароматы те еще были. Но с местным смрадом не сравнить. Он здесь был настолько густой, что казалось, его можно ломтями резать. В нем смешалась удушливая вонь немытых тел, застарелой крови, гноя, еще чего-то, что и разобрать невозможно. В первый момент этот смрад меня как молотком по голове ударил. Я даже пошатнулся. «Ищи!» — потребовала Изольда, вводя лучом фонаря из стороны в сторону. «Скорее!» Хорошо еще, что тут нет никаких закутков и делений на комнаты не было. Это здорово облегчало задачу. Просто большое помещение со стенами, отделанными красным кирпичом, и все. Еще имели здесь два дивана, некогда, несомненно, сработанных на заказ отличным мебельщиком, а теперь имевшие самый жалкий вид. Металлический стол, стоявший в центре комнаты, пара полуразбитых шкафов и еще мусор. Очень много мусора, скопившегося в углах. Тряпки, человеческие кости, обглоданные до белизны. Обрывки бумаги и прочий хлам. Первым делом я обшарил вышеупомянутые шкафы, но впустую. Да туда, похоже, вообще никогда ничего никто не клал. «Ну уже!» — проныл Кулон. «Вот я, вот! Нагнись, возьми!» Нагнулся бы, знать бы где. Хоть бы камушком подмигнул. Шутки с шутками, но когда Изольда в очередной раз повела лучом фонарик вдоль стены, то я заметил, как в одной из куч мусора что-то блеснуло. «Подсвети!» — велел я ведьме. «Вон туда!» Я пнул ногой тряпки, заляпанные бурыми пятнами, и с удовольствием услышал звон металла, брякнувшего о камни пола. Это было золото. Цепочки, перстни, кольца и много. Похоже, Митрохин и впрямь притащил сюда все драгоценности жены, чтобы они остались с ней. И в том числе кулон с большим рубином. Он тоже был тут. Я не сразу, но нашел его. «То?» — уточнила Изольда, которая то и дело поглядывала в сторону входа. «Что надо?» «Оно!» Я достал из кармана куртки пакет, зацепил им кулон так, чтобы не коснуться его рукой, а после отправил во внутренний карман куртки, который тут же застегнул на пуговицу, которая там имелась. «По-другому никак. Что, если меня прямо тут скрючит в припадке, как это обычно и случается? Перчатки перчатками, но мало ли. Я еще дома про это подумал, поэтому тару для кулона и захватил. Все, валим!» Изольда укоризненно глянула на меня, нагнулась, собрала с пола лежавшие драгоценности, запихнула их в карман куртки, застегнула ее на молнию и только после этого направилась к выходу. И все бы ничего, но только нас там уже ждали. Все-таки учуяла нас жена Митрохина тогда, учуяла. И решила, что ей с дочкой дополнительное питание не помешает. А еще я понял одну вещь, которая меня совершенно не обрадовала. Эта парочка разумна. В определенном смысле, разумеется. Не так, как мы, но тем не менее. Это скорее не человеческий разум, противный людской природе, но он есть. Слишком уж ехидно улыбались эти двое, лицевыми спазмами или чем-то таким здесь не пахло. И еще, они нас ждали. Они не стали заходить в свое убежище и убивать нас там. Им хотелось растянуть удовольствие, заставив новую добычу страдать от предчувствия скорой гибели, как и того бомжа, кровь которого еще толком не высохла на их когтях и коже. Да и расположились они так, что становилось ясно. Эти двое знают, что делают. Одна заняла позицию справа от входа в коридор, другая слева, и пройти мимо них никак не получилось бы. «У тебя будет секунд 20 или чуть меньше», — шепнула мне Изольда, тело которой было напряжено так, что чуть не искрило. «Беги очень, очень быстро». «Не вариант», — ответил ей я и расстегнул куртку. «Не успею, все равно зацепит не одна, так другая». Девочка, лицо которой выглядело как жуткая пародия на ребенка, облизала серые губы языком, который, оказывается, еще и раздваивался на конце, прямо как у змеи. «Их пули не убьешь», — предупредила меня ведьма, понявшая, что я задумал. «Даже серебром». «Ну, может, оглушу». Моя рука коснулась рубчатой рукоятки револьвера. «Это лучше, чем ничего». И в этот момент девчонка кинулась на нас. Невероятно быстро. Я даже не ожидал от нее такой прыти. Но пули все же оказались быстрее. И именно это дало нам шанс на успех. Первый выстрел остановил маленькую дрянь, второй отбросил в сторону, к стене. Ее мать немедленно кинулась вперед и тоже заработала дырку между глаз. Промахнуться было трудно, расстояние плевое, а стрелять я все же умею. Опять же, спасибо тому, кто озаботился и устроил тут пусть хоть слабенькое, но все же освещение. Старшая мертвячка не впечаталась в стену, как ее дочь, зато застыла на месте так, словно ее удивило произошедшее. Хотя, кто знает, может, все так и есть на самом деле. Раньше жертвы только убегали и молили о пощаде. Вряд ли кто-то из них использовал оружие. Ну или вообще защищался. Все это вместе взятое подарило нам секунды. Их было мизерно мало, но хватило на то, чтобы успеть проскочить через бутылочное горлышко прохода и оказаться в коридоре. «Очень быстро!» — повторила Изольда и помчалась вперед. Я от нее не отставал. Жуткий звук, раздавшийся за нашими спинами, не был похож ни на что, слышанное мной ранее. Но он не оставлял никаких сомнений в том, что ночные охотницы за людской плотью и кровью пребывают в бешенстве, и их очень не устраивает тот факт, что добыча надумала скрыться. Самое забавное, что в данный момент я больше всего боялся не наших преследовательниц, а того, что на лестнице споткнусь и свалюсь вниз, находясь в двух шагах от спасения. Просто в ранней юности я с такой же как-то раскатился, чуть все ребра не переломал. Вот с тех пор их и не люблю. Но все равно я прыгал через ступеньку, плюнув на опасения. Выбора не было. Мертвячки висели на хвосте. Я вновь увидел их, когда мы были уже наверху. Они, несомненно, разъярились до крайности, и их до того белесые глаза мерцали желтым светом, словно маленькие прожектора. Что занятно, мама бежала, как обычный человек. А вот девчонка по-звериному, согнувшись и помогая себе руками. И что совсем скверно, им, похоже, ступеньки особо не нужны. Младшая Митрохина, например, нацелилась сигануть сразу через пролет. Удалось ей это или нет, не знаю. Я не готов платить жизнью за зрелище, пусть и столь захватывающее. Мне домой охота. Они нас почти догнали в том коридоре, где мерцало зеркало, ведущее к спасению. Мне доложила об этом вонь, исходящая от тел покойниц. Но только почти. Я все же успел нырнуть в спасительный стеклянный проем, подумав на ходу о том, что ведь и они запросто за нами могут рвануть на болото. Кто им помешает? Изольда, которая в какой-то момент оказалась не впереди, а позади меня, вывалилась на тропинку секундой позже, толкнув меня в спину. «Не загораживай проход!» В этот же момент что-то бухнуло, раздался злобный визг, а следом за ним громкий звон. Зеленоватая воронка мигнула и пропала. На ее месте теперь ничего не было, только черная глухая стена. «Все!» — выдохнула девушка, стянула с себя балаклаву и вытерла ей пот, выступивший на лбу. «Надо же, выкрутились! А я думала, крышка нам...» «Ты зеркало разбила, что ли?» — уточнил я. «Да?» «Ага». Изольда растрепала свои роскошные волосы, а после качнула головой вправо-влево. «Да я так и так бы его бахнула. Хозяйка сразу поняла, что в том доме дело неладно, и приказала немедленно все следы замести. Если кто и сообразит, как мы внутрь попали, то все равно отследить, куда тропинка вела, не сможет. Зеркало имеет память только до той поры, пока оно цело. А теперь все, пиши пропало. Правда, еще Марюта слабое звено, конечно. Но мы ей память маленько подкорректируем. Она станет думать, что нынче всю ночь травы собирала». «Резонно», — согласился я, тоже стягивая шапку. «Фух, я чуть не обделался». «Наган свой давай», — велела мне ведьма. «Давай-давай, не дури. Концы в воду, это не обсуждается». Хоть и жалко мне было наследство, полученное от белого офицера, но Изольда права полностью. В таких вопросах сквалыжничать нельзя. И все равно, когда наган, завернутый в две балаклавы, скрылся в темной болотной воде, я не удержался от вздоха. Кстати, компанию ему составили ценности Митрохиной-старшей, причем, глядя на одно колечко с очень крупным бриллиантом, ведьма запечалилась не меньше моего. Я, к слову, только сейчас понял, зачем она их прихватила. Дело не в природной ведьмовской жадности, на которую я грешил, а совсем в другом. Если выяснится, что все на месте и нет только кулона с рубином, появился бы пусть маленький, но след. А так пропало все. И искать, те, кого наймет Митрохин, тоже станут сразу все. Кольца, серьги, цепочки. Вот только ничего не всплывет. Болото вряд ли что выпустит из своих мокрых лап. Хотя не представляю даже, кто доброй волей спустится в черноту того бункера, чтобы проверить, все ли имущество мертвячек на месте. «Ну вот, теперь осталось только пар выпустить, и можно идти обратно». Изольда расстегнула куртку и прижалась спиной к черной стене. «Время терпит». Фраза «пар выпустить» меня сразу навела на фривольные мысли, которые я, разумеется, сразу выкинул из головы. Наверняка ведьма что-то другое имеет в виду. Не будет же она... А через секунду, когда она притянула меня к себе, а после ловко и очень умело расстегнула сначала ремень, а после и штаны, понял. Будет. Это будет. Но в чем-то ведь она права. Может, тут не самое лучшее место для подобных забав, и время тоже. Но вот внутреннее состояние – самое то –